Глава 14. Дворцовый комплекс «Ла Гранха де Сан Идельфонсо» расположен недалеко от Сеговии, в 10 с лишним километрах. Час езды от Мадрида или немного дольше, часа полтора, если добираться на старой машине советского производства, такой как «Лада» инспектора Бланка. Всю дорогу Елена слушала диск с хитами Каэтану Велозу, напоминавшими ей о ческе, и подпевала. «Чтобы развеять печаль моего одинокого сердца, львенок, достаточно встретить тебя на пути». В Ла Гранхе Елена не была много лет. Кажется, в последний раз она приезжала сюда со школьной экскурсией, хотя, скорее всего, были еще поездки, которые она просто забыла. Елена подумала, что здесь очень красиво, и она хотела бы при случае сюда вернуться. Здание у Королевского дворца когда-то называлось «Домом инфантов». Его построили по приказу Карла III, чтобы разместить прислугу инфантов Габриэля и Антонио де Бурбон и Саксония, а также командование императорской гвардии. Теперь его занимал отель «Парадор Националь». Несмотря на строгость фасада, здание впечатляло. Выйдя из машины и направляясь к нему, инспектор Бланка задавалась вопросом, что заставило Ческу втайне ото всех провести здесь выходные. Была она одна или с кем-то? Не самое подходящее место для любовных утех. Елена читала, что при отеле был шикарный спа-салон. Может, Ческа просто решила провести пару дней в покое и размышлениях? В вестибюле бросалась в глаза старомодная роскошь, свойственная подобным отелям. Подойдя к стойке регистрации, Елена представилась инспектором полиции и запросила данные о гости, которая провела здесь выходные в январе. «Я не вправе предоставлять подобную информацию», — отрезала девушка за стойкой. «Понимаю, вы молодец, что выполняете свои обязанности. Будьте добры, попросите директора принять меня». Елена одобряла политику конфиденциальности. Ей не понравилось бы, если бы какой-то отель разгласил ее персональные данные. Инспектору пришлось дать подробное объяснение и несколько раз показать служебный значок, прежде чем директор согласился на разговор. Они сели за низенький столик, освещенный лампой, под большим абажуром. Взгляд Елены упирался в гобелен с изображением средневековой охотничьей сцены. «Леонор Гутьеррес Мена провела у нас 2 дня, 11 и 12 января. Больше мне нечего вам рассказать. Вы не знаете, приезжал ли с ней кто-то еще? Она приехала одна. Вы уверены?» «Регистрировалась она одна. Сопровождающих с ней не было. Обедала и ужинала здесь». «Значит, Ческа все-таки приезжала одна». Елена поймала себя на том, что раздосадована. Она была почти уверена, что коллега устроила себе романтические выходные с любовником, а доказанная измена словно разом превращала любовь Чески и Сарата в чистый фарс. Как она оплачивала счет? Наличными. Мне это показалось странным, сейчас почти никто так не делает. Можно посмотреть счета за ее обеды и ужины? Хочу убедиться, что она была одна. Поищем, но она была одна, я уверен. «Хорошо, тогда не буду вас больше отвлекать. Если вспомните что-нибудь необычное, обязательно позвоните мне». Она протянула директору свою визитную карточку. «Спасибо вам за все». Елену охватило знакомое чувство беспомощности. Так бывает, когда напряженно ищешь, но не продвигаешься ни на шаг. Садясь в «Ладу», она увидела, что директор бежит к ней через парковку. «Я кое-что вспомнил!» «Не знаю, важно ли это, но вы говорили, что любая мелочь может пригодиться». «О чем речь?» Она заказывала в номер массажистку. 4 раза за 2 дня. Ей хотелось расслабиться. Не вижу в этом ничего странного. Она настаивала, чтобы массаж ей делала конкретная девушка. Все время одна и та же массажистка?» «Да, все время одна и та же». «Можно с ней поговорить?» «К сожалению, эта девушка проработала у нас меньше месяца. В следующий же понедельник она уволилась». «В понедельник, 14 января?» «Именно». «Она как-то объяснила свое увольнение?» «Нет, но все мы очень удивились. Казалось, что она хорошо вписалась в коллектив». Елена кивнула. «Как я могу связаться с этой массажисткой?» Ее зовут Ребекка Кампас. Она вроде бы жила в самом городе, в Сеговии. Если подождете минуту, я дам вам ее адрес и телефон». По телефону, который дал директор, никто не ответил. Только автоответчик предлагал оставить сообщение после сигнала. Дом, где жила Ребекка, находился в центре Сеговии. Там, где улица Хуана Браво упирается в площадь Платера Акенда, недалеко от Акведука и дворца графа Альпуэнте. «Ребекка? Она совсем недолго с нами жила, меньше месяца. Вселилась после рождественских каникул, а съехала в начале февраля. Квартиру занимали несколько студенток. Та, что встретила Елену, была едва знакома с Ребеккой, но заверила инспектора, что другая девушка, Алисия, наверняка знала, где ее найти. Они прекрасно ладили. «Она сейчас на занятиях, но в два освободится. Можете с ней поговорить». Елена решила прогуляться по улице Альендига, но нервное напряжение не отпускало. И вскоре она вернулась к дому, где жила Ребекка. «Даже не знаю, что вам рассказать. Нормальная была девчонка. С ней что-то случилось?» — забеспокоилась пришедшая, наконец, Алисия. Номер телефона, который был у Алисии, совпадал с тем, что дал Елене директор отеля, и на который она уже несколько раз безрезультатно звонила. «Ты не знаешь, что у нее случилось в отеле «Ла Гранхи»? Странно, что она так внезапно уволилась, правда?» «Какая-то фигня с клиенткой. Подробности она мне не рассказывала. Заявила, что ей все надоело, что она училась массажу, чтобы переехать в Мадрид. И теперь так и сделает». «А где она живет в Мадриде, не знаешь?» «Сняла студию в центре. Вчера фотки в соцсеть выкладывала». Елена сразу нашла аккаунт Ребекки Кампас. Сначала она попросится к ней в друзья, а потом отправит сообщение, где все объяснит и предложит встретиться сегодня вечером.